Она была слишком толстой, чтобы убежать. Гидеон. 16 августа. Сразу хочу сказать, что считаю это упражнение пустой тратой времени, а, как я уже пытался объяснить вам вчера, именно сейчас я не могу позволить себе роскошь тратить время. Если бы вы хотели уверить меня в эффективности данной деятельности, то могли бы хотя бы разъяснить мне принцип, на котором вы строите вашу так называемую терапию. Неужели так важно, на какой бумаге я пишу, в какой тетради, какой ручкой или карандашом, и неужели так важно, где именно я занимаюсь этой бессмысленной писаниной? Разве вам недостаточно того, что я согласился на ваш эксперимент? Ладно, оставим это, не отвечайте. Я уже знаю, каким будет ваш ответ. Откуда этот гнев, Гидеон? Что стоит за ним? Что вы вспоминаете? Ничего. Разве вы не видите? Я ничего не вспоминаю. Вот почему я обратился к вам. Ничего? Переспрашиваете вы. Совсем ничего? Вы уверены, что это правда? Вы же не забыли свое имя? И, судя по всему, вы помните, как зовут вашего отца, и где вы живете, и чем вы зарабатываете на жизнь, и кто же близкий. Поэтому, когда вы говорите «ничего», на самом деле вы говорите, что не вспоминаете. Не вспоминаю. И чего важного для меня? Хорошо, я скажу это. Я не помню ничего, что считаю существенным. Вы это хотели услышать? И теперь, вероятно, мы с вами должны пуститься в долгие рассуждения о том, какую неприятную черту моего характера я обнажаю этим заявлением. Однако, вместо того, чтобы ответить на два моих последних вопроса, вы говорите, что для начала мы запишем все, что помним, и важное, и неважное. Но когда вы говорите «мы», на самом деле вы имеете в виду «меня». Это я для начала запишу все, что помню. Потому что, как вы лаконично заметили своим объективным, бесстрастным голосом психиатра, то, что мы помним, часто служит ключом к тому, что мы предпочли забыть. Предпочли. Полагаю, вы намеренно использовали это слово. Вы хотели добиться от меня определенной реакции. Я покажу ей, должен был подумать я, покажу этой Мегере, сколько я помню. А, кстати... Сколько вам лет, доктор Роуз? Вы говорите, что 30. Но я вам не верю. Скорее всего, вы не старше меня, а что еще хуже, выглядите вы как 12-летняя девочка и предполагает, что я должен испытывать к вам доверие. Вы действительно считаете, что являетесь полноценной заменой своему отцу? Если вы помните, я согласился встретиться с ним, а не с вами. Я не упомянул об этом во время нашей первой встречи. Да, думаю, нет. Я пожалел вас. Единственной причиной, по которой я решил остаться, когда вошел в кабинет и увидел вас вместо него, был ваш жалкий вид. Вы сидели за столом. Вся в черном, как будто черный цвет сделает вас более компетентной в глазах людей, пришедших к вам в состоянии душевного кризиса. «Душевного?» — переспрашиваете вы, цепляясь за слово, как за поручень отходящего поезда. «Значит, вы решили принять заключение невролога, и оно вас удовлетворяет? Вы не потребуете дополнительных тестов, чтобы проверить его? Очень хорошо, Гидеон, это большой шаг вперед». Это облегчит нашу совместную работу, потому что, как ни тяжело вам было признать это, вы убедились, что не физиология является причиной вашего состояния.